Глава 13. Дядюшка вступает в дело. Дмитрий Георгиевич Соколовский глядел на Фигурина-младшего, выпучив глаза. — Саша, ты охренел? — сказал он, наконец, голосом, не предвещавшим ничего хорошего. — Какой еще к ядрине фини, старичок? Какое, мать твою, копье? Александр Петрович, путаясь, стал заново объяснять дяде, что старичок собой не особенно видный, невысокий такой. Возрастом примерно лет 100, а может и больше, он в старичках не разбирается особо. Но костюмчик на нем вполне себе ничего был, стильный. — Да какой костюмчик? Что за пургу ты несешь? — не выдержал Соколовский. Тут Фигурин немного обиделся. — Чего он несет? Ничего он не несет. Он, между прочим, Оксфорд закончил. У него с самопрезентацией всегда все было отлично, не говоря уже об умении вести дискуссии. Так что все, что он говорит, — это продукт высокоорганизованного сознания, а вовсе никакая не пурга и не пыльная буря. Но дядя не унимался. Он продолжал говорить в недопустимом для племянника тоне. «Ты можешь мне объяснить, жертва высокоорганизованного сознания, как старичок этот смог из тебя вытрясти всю информацию про папашу твоего и про этого гребаного Коржина?» Конечно, Фигурин мог. И он, кстати, уже начал объяснять, а дядя просто сходу стал гнуть пальцы и не дал себе труда разобраться в проблеме. Он же говорит, старичок был вооружен тростью, на конце которой имелся такой тонкий длинный нож. Этот самый нож, зловредный, злоехидный старичок, приставил Фигурину прямо к горлу и угрожал убить его самым варварским и бесстыжим образом, да еще вколол ему какую-то сыворотку правды. — Значит, говоришь, старичку было 100 лет в обед? — задумчиво спросил Соколовский. — Ну, может, не 100, может, 90. Но старичок был точно не первой молодости. — Ты мне еще поерничай, образованный, — сказал дядя хмуро. — Если дед такой древний, чего ты ему просто в торец не дал? А как он ему даст, если тот с копьем к горлу пристал? Деда ведь только небольшое движение сделать, и окажешься пришпиленным к стене, как бабочка-лимонница из школьного гербария. Дядя, небось, видел, как бабочек в коллекциях пришпиливают? Может, и сам в пионерском детстве пришпиливал? Может, у него с тех пор и к силовым ведомствам склонность образовалась? Мирный человек разве в прокуратуру по доброй воле пойдет? — Понимал бы, чего, — проворчал дядя. — В прокуратуру только люди доброй воли и ходят. Защищаешь вас, дураков, защищаешь, а благодарности ноль. Почему же ноль? Вот он, Фигурин младший, например, очень дядя благодарен за защиту и поддержку. Только не надо на него кричать и учить бить по морде незнакомых старичков. Тем более у тех копий, как у индейцев североамериканских. Вот он сам, дядя, если бы попал к индейцам в плен, неужели попер бы против вражна? Наверняка нет. Он же человек рациональный и прагматичный. Ну и он, Фигурин, тоже человек разумный. И не стал подвергать свою жизнь необдуманному риску. — Какой же ты болтун, — поморщился Соколовский. — Какие вы нынешние все-таки бессмысленные, бездарные болтуны! Фигурин насупился. Опять оскорбление в его адрес. Лично он хотел бы слышать конструктивные предложения. Дядя снова разозлился. — Конструктивные предложения ему? А он понимает, что всех их попросту слил, и что теперь вся тщательно разработанная Соколовским операция под угрозой? — Да какая еще операция? — удивился племянник. Корзун ведь вроде уже кони двинул, ты сам говорил. Дядя хотел что-то ответить на это, но спохватился и умолк. Помолчав с полминуты, он разъяснил, что хоть Корзун и действительно приказал долго жить, но есть у него помощник, это во-первых. Во-вторых, теперь старичок этот, неизвестно кем подосланный, будет думать, что это они Корзуна грохнули. — И что это значит для нас? — спросил Фигурин осторожно. Это значит, что старичка надо непременно найти и заткнуть ему его гнилую стариковскую пасть, пока он, не дай Боже, не донес куда следует о своих предположениях от начала и до конца ложных и ошибочных. — Где же ты будешь его искать? — поинтересовался племянник. Дядя посмотрел на него с жалостью. — Дурак он все-таки, Сашка. Хоть и в Англии обучался. Темнота оксфордская. Мероприятие это было закрытое, то есть люди приходили по приглашениям. Теперь понятно? — Нет, непонятно. Искренне, как и положено миллиардеру, — отвечал Фигурин. — Ладно, дядя объяснит. Там, где приглашение, там и список приглашенных, а в списке указаны имена и фамилии. — Так там человек 300 было, — сказал Фигурин. — Как ты узнаешь по фамилии, кто из них наш старичок? — Дедуктивным методом, — отвечал дядя. — Я же не из деревни приехал, я прокурор. А мы все, как известно, гении сыска. Начнем с того, что отбросим всех женщин. Потом всех знаменитостей, которых мы знаем как облупленных. А оставшихся будем по очереди забивать в поисковик. Яндекс все знает. Он тебе не только информацию о человеке даст, но и морду лица его предъявит в наилучшем из возможных ракурсов. Вот так и найдем мы твоего индейского старичка». Фигурин только искренне восхитился в ответ. Похоже, дядя действительно не из деревни приехал. Вычислить злобесного старичка оказалось легче легкого. Правда, личность его несколько озадачила Соколовского. Это был историк спецслужб генерал-майор КГБ Сергей Сергеевич Воронцов. Судя по его весьма почтенному возрасту, в истории этих самых спецслужб мог он принимать самое непосредственное участие. «Хрен бы с ним, что историк», — рассуждал сам с собой Соколовский. «Мы этих историков еще при Сталине шконкой по камере гоняли. Гораздо хуже, что он генерал-майор. Как учит нас та же история, бывших генералов не бывает. Все они на строгом учете». И в самом деле спецслужбы традиционно относились к кадрам бережно, и даже уволенные в запас офицеры в любой момент готовы были встать с дивана и как один прикрыть грудью родину. Освобождая молодые руки, старых одров-запасников всегда можно было засадить за канцелярскую работу, тем более что многие из них никакой другой работы и не знали. Наиболее же бодрых можно было даже послать за границу. Кто заподозрит в старичке, из которого беспрерывно сыплется песок, опытного разведчика? Никто. А он, между тем, может выполнить работу, которой на троих молодых хватит. А все потому, что человек он старой закалки и живет своими собственными мозгами, а не в интернете заимствованными. Впрочем, даже если спалится старый пердун, ничего страшного с ним все равно не сделают. Они ж там на Западе слабаки. Все как один толерасты и абстрактные гуманисты. Максимум, что грозит такому дедушке, так это принудительные помещения в дом престарелых. Но это же Запад, там не богадельни, а рай. Люди туда по доброй воле идут, и многие за границей даже мечтают поскорее состариться, чтобы попасть в дом престарелых. И там кататься, как иностранный сыр Рокфор в иностранном же маргарине. Что, однако, следует из всех этих размышлений? Что проштрафившемуся старичку и предъяву по понятиям нельзя выкатить. А если он появился не сам по себе, а послали его недобрые люди из конкурирующей олигархической фирмы, что тогда? Тоже терпеть прикажете? Нет, терпеть было никак невозможно. Во всяком случае, следовало заглянуть к старичку на огонек и, слегка припугнув, заставить сознаться, откуда именно растут здесь ноги. Точнее говоря, в чьих интересах действуют отставные генерал-майора Комитета государственной безопасности, и уже исходя из этого принимать окончательные решения. На дело Соколовский взял только своего заместителя, интеллигентного вида лысого и бородатого очкарика Трофима Валерьевича Груберова. В службе охраны имел он прозвища «Мясник» и «Шикль Груберов», а интеллигентный вид только усиливал у подчиненных страх перед ним, иногда прямо переходящий в мистический ужас. Откуда, впрочем, взялся этот ужас, понять было никак нельзя, потому что каких-то особенных зверств или чрезмерно жестоких убийств за Груберовым, кажется, не значилось. Однако людская молва ошибается редко, и раз уж считали Груберова мясником, так, наверное, оно и было в действительности. А что на самом деле представлял собой Груберов, знал только его начальник и старший товарищ Соколовский. Но тот, понятное дело, держал язык за зубами и сакральными этими знаниями ни с кем не делился. «Старичок, похоже, бойкий, так что будь готов ко всему», — сказал Соколовский Трофиму Валерьевичу. Груберов пожевал тонкими, скрытыми под бородой губами и осведомился, будут ли они мочить генерала сразу или немного погодя. «Как пойдет», — отвечал фигуринский дядя. «Но лучше, конечно, сперва уточнить, что и как. Дедок может быть вооружен, так что, если окажет сопротивление, валим сразу, не рискуем». «А если настучал уже кому?» — полюбопытствовал Груберов. — Вот потому и говорю, что лучше бы сначала пораспрашивать дедулю и только потом замачивать, — с легким раздражением отвечал Дмитрий Георгиевич. Из всего разговора Груберов уяснил только одно — действовать надо по обстоятельствам, как, впрочем, оно всегда и было. А было так всегда, потому что юрист Соколовский, перешедший в органы прокуратуры в 90-е, только значился прокурорским работником. По сути же своей был представителем организованной преступной группировки, о чем, естественно, вслух предпочитал не распространяться. Джип, на котором они приехали к дому генерала, в целях конспирации оставили на соседней улице. Соколовского всю дорогу потряхивало от возбуждения. Груберов же был совершенно спокоен. Больше, чем предстоящее дело, его интересовали лингвистические вопросы. Своими соображениями на этот счет он откровенно поделился с шефом. «Если есть мокрое дело, то должно быть и сухое», — заявил Груберов, пока они пробирались через московские пробки. «При этом все отлично знают, что такое мокрое дело, но никто не знает, что такое дело сухое. Это первый вопрос. Второй вопрос звучит соответственно. Если замочить означает грохнуть, то что означает засушить?» Соколовский неожиданно забронился, у него сдавали нервы. И действительно, одно дело строить планы и посылать на задания подчиненных, и совсем другое — идти на дело самому. Впрочем, особенно волноваться было уже некогда. Они припарковались, вышли из машины и двинулись к цели. На Соколовском красовалась кепка «Аэродром», на Трофиме Петровиче — соломенная шляпа с широкими полями. Кроме того, лица их закрывали медицинские маски. Став таким образом совершенно неузнаваемыми, они направились к соседнему переулку, где располагался дом генерала Воронцова. Со стороны никто бы не догадался, что люди отправились на мокрое дело. Скорее можно было предположить, что два немолодых уже джентльмена намылились выпить по бокалу пива в ближайшем баре. Подойдя к двери, они стали названивать в первые попавшиеся квартиры. В одной из них им ответили. Соколовский сказал, что они из госпожнадзора, осматривают подъезд, и попросил открыть двери. К счастью, в доме стоял не видеодомофон, а обычный, так что никого не удивила экзотическая внешность работников пожарной охраны, и дверь им открыли без лишних вопросов. В лифт они не пошли, лифты всегда застревают в шахте в самый неудобный момент. Скользнув вверх по лестнице, как тени, спустя минуту Соколовский и Груберов уже стояли возле квартиры генерала. Взламывать замок не пришлось, дверь была не заперта, наверное, генерал страдал от старческого склероза. Таким образом, в квартиру они вошли тихо, не издав ни единого звука. Во всяком случае, им так показалось. Но проклятый старикан, видимо, что-то услышал. Он возник в просторной прихожей внезапно, как призрак. — Что? — беспокойно сказал он, увидев на пороге незваных гостей. — Кто вы? Что надо? — Тихо! — внушительным голосом отвечал Соколовский. — Молчи, придурок, если жизнь дорога. И он прикрыл за собой дверь. Несмотря на маразм, старик, видно, что-то понял и захлопал себя по карману пиджака. — Ствол, ствол, у него ствол! — беспокойно зашептал Груберов. Дмитрий Георгиевич и сам уже видел, что в старческой руке заходил револьвер, пытаясь выцелить его сердце. К счастью, за мгновение до того, как револьвер изрыгнул огонь, Соколовский успел дернуться в сторону и увернуться от верной смерти. Мясник не стал попусту тратить время и выстрелил в старика из своего Р-92. Тут надо сказать, что у Груберова было много недостатков, однако имелись и некоторые достоинства. Главным из них было то, что он как следует знал свое кровавое дело и стрелял, даже не прицеливаясь. 9-миллиметровая пуля поразила генерала прямо в лоб. Он дернул головой и тяжело кулем повалился на пол. Соколовский наклонился над телом. Старик молча смотрел на него мученическими мертвыми глазами. — Все-таки грохнул, — с досадой сказал Соколовский. — Ну, извини, — пожал плечами Груберов. — Уж больно шустрый старичок оказался. — Не я его, так он бы нас. — Ладно, — буркнул шеф, — что сделано, то сделано. Времени на обыск нет, как бы соседи на шум ментов не вызвали. Забери его мобильник, а я поищу ноутбук или комп. Ноутбука у старика не оказалось. Был обычный компьютер с монитором. Соколовский нашел на кухне большую сумку, сунул в нее системный блок. Мясник показал ему мобильник, который выудил из кармана убитого. Это был большой допотопный кнопочный телефон, какие выпускали еще лет 20 назад. — Вот с чем ходят наши матери-генералы, — с отвращением заметил Груберов. — Вот как, скажи ты мне, можно в такой древней штуке хранить информацию? — Неважно, — махнул рукой Соколовский. — Берем, что есть, и линяем. Спустя полминуты в квартире уже никого не было. Только мертвый старик в потрепанном пиджаке лежал на полу, молча глядел в потолок остановившимся взглядом. Разговор с фальшивым Тотце, или иначе господином Димаджио, пошел не так гладко, как рассчитывал Тень. Когда он подрезал парня на дороге и под дулом пистолета заставил выйти из машины, он вовсе не собирался его бить или тем более убивать. Он собирался просто допросить его. Но долговязый псевдо-тотцы запаниковал, начал кричать и драться. Пришлось слегка глушить его рукояткой пистолета по голове. Когда Димаджио снова пришел в себя, над ним, словно вампир, освещенный голубым лунным светом, сидел Тень. «Ответишь на мои вопросы, уйдешь живой и здоровый», — сказал он. — Нет, прострелю тебе руки и ноги и брошу умирать в поле. Что выбираешь? Речь была разумная, и выбор предлагался очевидный. К несчастью, долговязый оказался истериком. Он как безумный бросился на врага и зубами впился в руку тени, ту самую, которой тот держал револьвер. Может быть, долговязый был бешеный. Может быть, просто зубы у него были вставные, но тень обожгло такой болью, что он выронил револьвер из рук. Долговязый, как-то странно дрыгаясь, потянулся за револьвером. «Ну вот», — подумал тень, — «только этого не хватало». И действительно, надо было столько всего претерпеть, чтобы в одном шаге от цели тебя грохнул какой-то бешеный итальянец. Одним словом, ничего не оставалось, кроме как ударить долговязого ножом. Удар вышел очень удачным. Долговязый умер почти мгновенно. Но это была единственная удача за сегодняшний день. В целом же события пошли совсем не так, как думал тень. Именно поэтому, убив Долговязого, он совершенно забыл про его телефон, ради которого, собственно, и загнал дурака в угол. Спихнув мертвеца в канаву, тень сел в машину и устремился обратно в город. Было крайне мало шансов, что тот сы по-прежнему сидит в гостинице, но других концов у него не было. Приходилось распутывать ниточку с того места, где она оборвалась. Мотор его «Ланча Дельты» взвыл, спустя полминуты он уже летел по ночной дороге, словно стрела, выпущенная из арбалета. Спидометр показывал почти 200 км в час, это было безумием. Но, правду сказать, безумием тут было все, начиная от того, что когда-то тень выбрал работу наемного убийцы. До сего дня его ангел-хранитель, или, точнее сказать, его демон-хранитель, берег тень от слишком уж чудовищных бед и поражений. Посмотрим, дамы и господа, как оно выйдет в этот раз. К счастью, демон-хранитель его не подвел. На пустой дороге тень вдруг заметил стоящий на встречной полосе темный минивэн, а рядом полицейскую машину. Инстинкт преступника требовал от него ехать прочь как можно скорее. Инстинкт ищейки — остановиться и посмотреть, в чем дело. Сбросив скорость, он неторопливо проехал мимо, на ходу оценивая ситуацию. Оставил машину в некотором отдалении, сам через лесок пробрался поближе к месту происшествия. Прячась за деревом, стал наблюдать. Возле минивэна лежало тело. На него падал свет фар. Тень не узнал покойного, но это ничего не значило. Чутье говорило ему, что дело может касаться его напрямую, надо только подождать и понаблюдать. Подъехала еще одна машина, из нее вышли три человека, женщина и двое мужчин. Один низенький и лысый остался разговаривать с полицией, женщина же и высокий мужчина отправились к минивэну. Лица этой троицы, на миг попавшей в свет фар, показались тени незнакомыми. Правда, после бессонной ночи он никак не мог вспомнить, где их видел. Женщина и мужчина о чем-то негромко говорили. Тень на миг прислушался и изумился. Эти двое разговаривали по-русски. Из разговора стало ясно, что и парень, и девчонка расследуют убийство Корзуна. Открытие было и плохим, и хорошим одновременно. Плохо было то, что полицейские ищейки оказались так близко к тени. Хорошо, что они, кажется, сели на хвост Тотсы. После того, как тот сбежал, оставив после себя убитого охранника и троих детей, искать его, видимо, будет гораздо труднее. Вряд ли он поедет туда, куда собирался, наверняка начнет путать следы. У ищеек же совсем другие возможности, чем у тени. Рано или поздно они все равно доберутся до Тотсы, и здесь уже надо не зевать и оказаться возле него чуть раньше, чем они. Тут возле микроавтобуса поднялась суматоха. Полиция внезапно поняла, что дети живы, хотя и не подают признаков жизни. Воспользовавшись этим, тень выбрался на дорогу и быстренько прилепил жучок на машину приехавших русских ищеек. Закончив дело, он вдруг вспомнил, где видел этих троих. Они поднимались по лестнице вчера, как раз когда он уходил от квартиры Тотсы. Тень тогда обратил особенное внимание на итальянского коротышку, который был похож на Дэнни де Витто. Скорее всего, он сопровождал русских в Италии и помогал им разбираться со здешней бюрократией, а также налаживал связи с местными властями. Значит, тень не ошибся тогда. Это точно были легавые. Отлично. Сядем на хвост ищейкам и будем следовать за ними, а они уж наверняка приведут его к цели. Ничто не мешало ему следовать за троицей. Они не знали его в лицо, и, пользуясь этим, тень даже позволил себе держать их в поле зрения. Выяснилось, что итальянца зовут Серджио, и он, кажется, местный комиссар. Девчонка Ирина, хоть и говорила по-русски, работала на французскую полицию, а парня из следственного комитета звали почему-то Аресто. Во всяком случае, так к нему обращался итальянский комиссар. Они допросили пришедших в себя детей, потом съездили на то место, где тень прирезал дурака Долговязого, и следом за итальянской полицией осмотрели труп. Тут Тень лишний раз выругал себя за неосмотрительность и непрофессионализм. После незапланированного убийства он поспешил убраться с места происшествия, а телефон так и остался у покойника. Скорее всего, телефон этот и был ключом к Тотце. Впрочем, сейчас не время расстраиваться и рвать на себе волосы. Сейчас нужно не упустить момент, когда легавые сделают решающий бросок, чтобы захватить Тотце. Надо успеть опередить их. Как бывает, леопард пересекает дорогу тигру как раз в тот момент, когда тот прыгает за удирающей антилопой. И тогда останется только подхватить антилопу в зубы, затащить ее на дерево и вытрясти из нее все, что она знает, и даже то, чего не знает.